Что такое дом? Дом — это прежде всего крыша, а потом уже плита, стол, холодильник и буфет с раковиной. Если же на крышу установить антенну, внести в дом диван, цветной телевизор и впустить женщину, это уже будет дом с комфортом. Завести туалет, воду и все это, не выходя на улицу, как маленькие претензии. Перед домом забор, палисадник, почтовый ящик, лавочка. Потом сидеть на этой лавочке, смотреть на проезжающие мимо автобусы и, оперевшись к своему забору, чувствовать за спиной свое имущество, свою крышу, свой дом.